Глава 29. Любовь – это боль. Сентябрь, а за ним следом и первые недели октября пролетели незаметно. Но в этом течении времени не было легкости. Все казалось каким-то нереальным, иллюзорным, порой даже неправильным. Я продолжала жить в роскошном особняке отчима, все еще не до конца осознавая, что у мамы будет ребенок, а у меня появится брат или сестра. Я до сих пор не верила, что мое будущее определено, и мне не нужно беспокоиться о том, как и на что жить. Но одно я поняла точно. Нельзя вырвать из сердца человека, которого любишь. Я не сразу поняла, что испытываю любовь. Настоящую любовь. Мой разум долго сопротивлялся, и я думала, что испытываю к Игнату влюбленность, страсть, что причина моих чувств – помешательство, синдром утенка, в конце концов, когда кажется, будто первый опыт был самым лучшим. Я противилась своей любви до конца и осознала ее в тоскливый октябрьский вечер, когда ветер дул с такой силой, что казалось, будто окна вот-вот распахнутся под его напором, и он ворвется в теплую комнату. В этот промозглый вечер не происходило ничего особенного, даже звезды не светили, небо заволокло низкими тучами. Именно в такие ничем не примечательные дни зачастую и осознаешь самые важные вещи. Обыденность с ее мелочами порой открывает то, что лежало на поверхности, но было сокрыто. Я сидела в библиотеке, пытаясь погрузиться в свою историю, которая, казалось, отдаляется от меня все больше и больше. Я не хотела писать. Хотела всего лишь почувствовать своих героев, найти с ними связь, чтобы попытаться выдать хоть бы несколько строчек. Но ничего не выходило. Совсем ничего. Сидя на широком подоконнике с подушкой под спиной, я бездумным взглядом смотрела на раскачивающиеся деревья сада и ощущала себя усталой и одинокой. Чьи-то шаги в полутемной библиотеке заставили меня вздрогнуть. Я выглянула из-за портьеры, которая скрывала меня, и увидела Игната. А что он забыл в библиотеке? Чего хочет? В последнее время я почти не видела его. Костя сдержал обещание, и теперь Игнат учился и работал. Много работал. Домой приходил поздно, уставший и неразговорчивый. И больше, кажется, не ходил на тусовки к друзьям и в клубы. Деталей я не знала. Знала лишь то, что его поставили чьим-то помощником в головной офис, что стало полной неожиданностью для всех подчиненных Кости. Как шутила Стеша, он теперь простой смерть. Ему некогда выпендриваться. Работает с 9 до 6. Наверное, нужно было дать знать, что я здесь, но я не сделала этого. Было как-то неловко, поэтому просто наблюдала за ним через щелку в портьерах. Игнат явно только что пришел с улицы, стянул с себя верхнюю одежду, бросил на диванчик. Взял какую-то книгу и сел рядом со своей кожаной курткой, вытянув ноги. Я рассматривала его красивый гордый профиль, и сердце наполнялось нежностью, с которой не было сил бороться. У Игната зазвонил телефон, и он нехотя достал его из кармана. Взглянул на экран и несколько секунд не отвечал, словно думая, нужно это ему или нет. Потом все-таки решился и принял звонок, поставив его на громкую связь. Ведь он думал, что один в библиотеке. Наверное, нужно было выйти, дать знать, что я тоже тут. Но было уже поздно. «Да, мама», — произнес Игнат отстраненно, и я услышала голос его матери, до сих пор находившейся на лечении, дрожащий, какой-то жалкий. «Здравствуй, сынок. Я очень по тебе скучаю. Как ты?» «Хорошо, мам. Только пришел домой. А ты как себя чувствуешь? Что сегодня было в больнице?» Вопросы про себя Алина пропустила. «Этот изверг так и заставляет тебя ходить на работу?» «Да», — коротко ответил Игнат. Он, похоже, не очень хотел разговаривать с ней, но не мог позволить себе сбросить звонок. «Ненавижу, придурка!» Голос его матери изменился. В нем появились злые визгливые нотки. «Только о себе думает кобель. Нет басы не переживать. О том, как это унизительно работать вместе с простыми сотрудниками. А ты ведь его наследник. Тот, кто возглавит компанию после него. Или...» Она осеклась. «У него же новый ребеночек будет от его шалавы. Если сын, то тебе нелегко придется, мой хороший. Нам обоим нелегко придется. Она все спланировала, змея проклятая!» Истерично взвыла она. «Забеременела от него, чтобы у тебя все отобрать. Но мы не допустим, сыночек. Мама не допустит. Мама так просто все не оставит. Мама...» «Хватит», — резко прервал ее Игнат. «Что?» — растерянно повторила женщина. «Хватит действовать мне на нервы. Я устал. Реально дико устал. И последнее, что я хочу сейчас слышать, это твои домыслы о наследстве». «Игнат, мама хочет тебе помочь!» — почти взмолилась Алина. «Если ты хочешь мне помочь, перестань пить». С горечью выкрикнул Игнат. «Просто перестань бухать! Я не могу так больше, мам! Ты же обещала не пить и сорвалась! Обещала же!» Вместо того, чтобы оправдываться, Алина начала наезжать на него. «Ты тоже на ее стороне, да? На стороне этой сучки, которая разрушила нашу семью? А может быть, она под тебя свою дочурку подложила, чтобы заткнуть тебе рот? А? Такая она все способна!» Ее слова были отвратительны. Я сидела и чувствовала, как горят уши. Стало страшно. Что сейчас ответит Игнат? Вдруг он скажет что-то такое, что меня сильно ранит. Но он удивил меня. Мой мальчик. Мама, никогда не говори так о ней. Не оскорбляй ее. Или больше можешь мне не звонить. Спокойно, но твердо, будто в противовес ее крикам, произнес Игнат. Значит, я права. Голос Алины тоже стал спокойным, но теперь в нем слышалась бесконечная печаль. Ты не на моей стороне. Зачем мне вообще жить, если... Договорить женщина не успела. Игнат сбросил вызов. Затем откинулся на спинку диванчика и прикрыл лоб и глаза широкой ладонью, как невероятно утомленный человек. Он сидел неподвижно, будто статуя. И когда я услышала его глубокий, полный тоски вздох, у меня закололо сердце. Игнату было плохо, очень плохо. Это чувствовалось по поникшим плечам и опущенным уголкам губ. И мне захотелось подойти к нему, обнять, утешить, сказать несколько теплых слов. Показать ему, что я с ним, что я рядом, что поддержу его, что все будет хорошо. Но я только и могла что смотреть на него через щель в портьерах, не выдавая своего присутствия. И сердце обливалось кровью. Он уснул. И я, глядя на него, вдруг поняла. Это любовь. Потому что любовь — это не только когда ты хочешь человека. Это когда желаешь, чтобы ему было хорошо. А ему так плохо. Из-за матери-манипуляторши. Из-за новой семьи отца. Должно быть, он чувствует себя ненужным, потерянным, одиноким. Но я до сих пор не могу простить ему то, что он пытался оговорить мою маму, хотя Игнат извинился и признал, что совершенно неправильно истолковал ее разговор с врачом. Я не могла этого забыть. И не могла простить. Почему все так сложно? Это и есть взрослая жизнь. Я осторожно слезла с подоконника и вместо того, чтобы уйти, подошла к спящему Игнату. Его лицо манило меня, как свет фонаря бабочку. Я внимательно рассматривала Елецкого, впитывала каждую его черту и больше всего на свете хотела дотронуться до него. Это желание было столь сильным, что я коснулась его волос кончиками пальцев. Но тотчас отдернула руку, испугавшись, что он проснется. Но нет, Игнат продолжал спать, и его плечи мерно вздымались в такт дыханию. Окончательно утратив самоконтроль, я склонилась к нему и коснулась его теплых губ своими. Замерла, прикрыв глаза и наслаждаясь мгновением. Спустя пару секунд осторожно поцеловала и отстранилась. А потом ушла, думая, что все могло быть иначе. Говорят, что любовь прекрасна, даже если она не взаимна. Но я не была согласна. Моя любовь опустошала меня. Делала несчастной и отбирала силы. И самым ужасным было то, что я не могла вырвать ее из своего сердца. Едва дверь захлопнулась, Игнат резко открыл глаза и коснулся губ. Медленно провел по ним пальцами и сжал руку в кулак. Он едва удержался от того, чтобы не поцеловать Ярославу в ответ, когда она, решив, что он спит, появилась рядом с ним, словно из ниоткуда, и дотронулась до его волос. А он не спал. Проснулся из-за тихих шагов в библиотеке, куда пришел после работы, чтобы взять книгу. В последнее время книги успокаивали его. Хотя, если бы кто-то еще полгода назад сказал Игнату, что он будет читать, он бы рассмеялся. Игнат решил, что Ярослава зашла в библиотеку, увидела его и подошла, а затем поспешила уйти. Зачем она сделала это? Поцеловала его во сне. Потому что он все еще нравился ей, несмотря на все, что было. Ей нравятся такие козлы, как он. Забавно. А он ее любит, наверное. Иначе как еще можно назвать это наваждение, если не любовью? Только он никому не признается в этом. Даже Сержу. Единственному близкому человеку. Хотя тут явно что-то подозревает. То и дело говорит про Ярославу. Каждый раз, когда Серж называл ее имя, Игнату становилось не по себе. Ему хотелось крикнуть: «Не произноси ее имя! Я сам хочу его произносить!» Но он молчал. Уходил в себя или просто переводил тему. Любовь. Простое слово из шести букв. А сколько в нем боли. Игнату не нравилась эта боль. Но еще больше он бесился из-за того, что не мог выбросить Ярославу из головы. Зажечь с другими девушками и просто забыть обо всем. Просто нахрен выкинуть все из башки! Не получалось. Из-за отца, в высоком IQ которого Игнат начал сомневаться, ему пришлось работать. В головном офисе на должности мальчика принеси-подай наравне с несколькими новичками. Его шефом был суровый мужик. Он не стал миндальничать с сыном босса и заставлял работать. И если Игнат отлынивал или делал работу плохо, шеф устраивал разнос на весь офис. Раньше бы Игнат хлопнул дверью и свалил, послав всех и каждого далеко и надолго. Но сейчас он не мог себе этого позволить. Должен быть паинькой, чтобы отец не разозлился еще сильнее. Поэтому делал все, что ему говорили. Но завел черную тетрадь, в которую мысленно записывал всех, кто его бесил. Странно, но спустя неделю ему даже начало нравиться то, что он делал. Игнат постепенно вникал в работу и стал кое-что понимать, хотя, если честно, бизнес отца был для него темным лесом. А еще работа помогала ему меньше думать о Ярославе и о том, что произошло. Отец зря не поверил ему, потому что Игнат не лгал. Он действительно слышал разговор мачехи с кем-то по телефону и сразу же понял, о чем она говорит. Лена подставила отца. Скорее всего, залезла в его компьютер, скачала нужные файлы и передала кому-то. Только кому? И зачем она это сделала? Может быть, ее специально подложили под отца? Игната мучила эта мысль. Почему отец повелся на нее? Он ведь реально влюбился. Поплыл от нее, как пацан. Что это Лена сделала с отцом? И что с ним самим сделала? Ее дочь. К Ярославе он больше не чувствовал ненависти и злости. До него будто дошло, что она не виновата в том, что делает ее мать. Она верила ей и не могла идти против нее, так же, как и он не мог идти против своей матери. Хотя сегодня, кажется, Алина перешагнула черту. Ему не нравилось, когда она говорила гадости о Яре. И вообще слушать ее не нравилось. Мать то проклинала отца, то жаловалась на судьбу, будто позабыв о сыне. Только любовь и боль. Вот что осталось в Игнате. И сожаление, что они с Ярославой не могут быть вместе. Мачеха вышла сухой из воды. Ей повезло. Выпуталась и подставила его самого. Отличный ход. Но он не собирался сдаваться. Игнат сознательно сделал вид, что раскаивается. Что перепутал. Не так понял, был на эмоциях. Что будет работать и вообще сделает все, чтобы вернуть расположение отца. Но на самом деле парень решил затаиться. Он выведет мачеху на чистую воду. Это лишь дело времени. А пока пусть она думает, будто он смирился. Игнат не собирался позволить ей разрушить жизнь отца. И пусть пока что отец ведет себя как идиот, Игнат переждет бурю и сделает свой ход конем. Выведет Лену на чистую воду. Только чуть-чуть попозже. А пока будет наблюдать и любить Ярославу. Но никогда не признается в этом. Никому. С этими мыслями Игнат взял книгу. Он читал то же, что читала Ярослава. И это будто помогало ему стать ближе к ней. Выйдя из библиотеки, он возле комнаты сводной сестры замедлил шаг, надеясь, что она выйдет и они увидятся. Но нет, дверь не двигалась. Ему представилось, как она засыпает. И Игнат улыбнулся. Тогда, ложась спать, он впервые мысленно назвал ее Ясей.